Глава 19. Июнь. Земля. Это все-таки произошло. На планете Нугари албанский порталист Беким прислал амазонке сообщение о наконец-то появившейся у него возможности выскользнуть из-под присмотра диаспоры и своей полной готовности к действиям. Лондонский юрист умудрился таки запудрить мозги своим соотечественникам мифической необходимостью переговоров с американской стороной. И уже сейчас, в сопровождении охраны и небольшой группы орков, во главе с нашим общим давним другом Таксаном, порталист албанцев движется по Киеренской степи к заранее обговоренному нами месту. Ответив на послание Бекима, девочка-самурай резвой молодой ланью метнулась на эту сторону и сообщила о предстоящем событии всем причастным к замыслу. Одновременно с этим весьма важным сообщением смешанные сторожевые разъезды от рейцев и землян вторые сутки подряд докладывают о не менее значимых событиях, имеющих место быть непосредственно здесь, на Земле. Дозорные передают информацию о то и дело возникающих в поле зрения отрядах геворов, похоже, вполне целенаправленно передвигающихся разными дорогами, но примерно в одном направлении. Из чего первым делом в голову приходит вывод о накапливающихся не столь уж и далеко от монастыря силах пришельцев. Судя по всему, сектанты готовятся отбивать свои потерянные при штурме баллисты и взращиваемую в монастырских теплицах высокую поросль смертоносной травы, уже поднявшейся выше колена взрослого человека. Такое вполне возможно, ибо соорудить подобные артиллерийские установки даже здесь, на Земле, дело трудоемкое, хлопотное и требующее определенных материалов. Что уже говорить о том мире, из которого они сюда приходят. Арварн утверждает, что в давно оскудевшей Атреи каждая подобная штуковина ценится буквально на вес золота, если употреблять устоявшиеся земные выражения. А блеснуть с каждым днем улучшающимся знанием нашего языка вождь атрейцев очень любит. Тщеславие отнюдь не чуждо серебробородому предводителю наших пришельцев. Хотя понтярщиком вождя атрейцев я бы не назвал. Просто у каждого свои маленькие слабости. У него вот такая. Впрочем, сейчас не об этом. И что делать? Мне никак не разорваться хотя бы на пару гуронов размером поменьше. В заключенной с порталистом албанцев сделке я являюсь ключевой фигурой, на которую и завязано предварительное соглашение с Бекимом. Здесь же, на своей планете, именно сейчас мое присутствие, хоть и желательно, но не настолько обязательно. Впрочем, в сложившихся раскладах тут, на Земле, в данный момент я представляю большую ценность. Именно как предводитель обратившихся, а не как вождь сынов анархии. Вот и придется действовать в соответствии с этим. На время своего отсутствия назначаю тезку Егорушку временно исполняющим обязанности командующего Безумной Ордой. Нарезаю новому в Рио задачу по обороне внешнего периметра монастыря, который, кстати, на вчерашнем военном совете было решено не оставлять врагам, и более того, обустроить нашу постоянную базу именно здесь. «На святой земле!» — как выразился безбожный художник. Ну а что? Помимо того, что не хотелось терять запасы поросли ядовитой травы, само это место практически идеально подходит как для обороны, так и для вполне созидательной мирной жизни. Поля вокруг, река под боком, колодцы и кладовые в монастыре. Крыши над головой, если поджаться, вполне достаточно для пары-тройки тысяч человек. В тесноте, конечно. Главное, что не в обиде, а то все мы разные. Атрейцы, земляне, эльфы. Вообще у сектантов губа не дура оказалась. Скорее всего, мы и сами бы обязательно обратили внимание на этот вполне лакомый кусочек. Вот только сил, позволяющих перекрыть столь большой периметр, в нашем распоряжении раньше не имелось. Ну а теперь же их вполне хватает для обороны стен. Заколебанное и закошмаренное городское и пригородное мирное население с помощью и под присмотром обратившихся должно максимально быстро восстановить и значительно улучшить и расширить кольцо укреплений вокруг цитадели. Для общего руководства процессом из мира Нугари срочно вызван сам великий и ужасный Эрик Янович Долгий. Егорушка счастлив и горд тем, что после дурацкой смерти своего главного конкурента Алёши, только он отныне является единственным разумным обратившимся, удостоенным почти полного доверия властелина. Правда, ключевое слово «почти». Здесь надо бы выделить очень большими и жирными буквами. Естественно, что ни к одному из офицеров доверия я не испытываю, особенно после трех вызовов на поединок, полученных в самый разгар штурма. Но за неимением любого иного подходящего варианта, пока удостаиваю тезку-маньяка демонстративными жестами своего высочайшего расположения. Да и вообще, Я уверен, что именно этот персонаж уж точно не решится устраивать заговоры против царя-батюшки. Поинтриговать в офисном стиле, чтобы коллегу-конкурента в глазах начальства опорочить и на периферию задвинуть, или даже до увольнения довести – это тот максимум, на который он способен. А на босса хвост поднять, да еще и в открытую – не его это. Ибо сколь жесток, столь и труслив. До обморока и полного изнеможения. К тому же, помимо распоряжений, отданных Егорушке, я воспользовался имеющейся возможностью ментального воздействия на своих подданных и внушил непосредственно остающимся под стенами невменяшкам необходимость любой ценой оборонять монастырь. До последнего бойца и капли крови, так сказать. Ах да, по просьбе оставшихся нести гарнизонную службу соратников, соплеменников и отрейцев, приказал табору безумцев передвинуться на пару-тройку километров подальше от монастырских стен, дабы необходимую санитарную зону создать. А то ведь эти троглодиты обязательно очень быстро все ближние окрестности загадят и запакостят, как это уже произошло вокруг нашего левобережного замка. Оставляю Арварна в монастыре за старшего по боевым делам. Кому как не ему лучше всех знать тактические уловки и повадки геворов. Да и его атрейские бойцы гораздо эффективнее в схватках со столь же опытными и техничными во владении холодником бойцами сектантов. Уже готового расфасованного по колбам газа в качестве трофеев нам досталось не слишком много. А технологии процесса получения новой смертоносной пакости из травы пока неизвестны. Ни один из подвергнутых допросу сектантов так и не раскололся. То ли от стойкости 80-го уровня, то ли от незнания. К тому же геворские бойцы оснащены средствами индивидуальной защиты против своей оранжевой отравы, так что обороняющимся в любом случае придется отражать возможные атаки противника в рукопашном бою. И без помощи атрейских головорезов в подобном противостоянии нашим бойцам однозначно не удержать свой новый дом. В качестве дополнительного менталиста забираю с собой в мир Нугарии и после на Балканы сына предводителя пришельцев, молодого Арвинда. И также в качестве штурмового кулака или спецназа еще три десятка атрейцев. Этого должно хватить. Нам все-таки не с сектантами воевать предстоит, а с землянами. Бывшим пастухам и крестьянам и этого количества виртуозов душегубства за глаза. Плюсом к ним на албанской земле в нашей колоде будет еще один неоспоримый главный козырь. Стрелки Нугари. Ну а здесь, в случае нападения геворов, каждый достойный клинок на особом счету окажется. Только одна маленькая заноза меня слегка беспокоит. Среди отправляющихся с нами атрейцев, неожиданно для меня и предсказуемо радостно для Валентина, обнаруживается красотка Арвильда. Но вот только этого мне еще не хватало. Сразу же принимаю твердое решение – ни при каких условиях не начинать флирт со смазливой девой-воительницей. Даже безобидную игру глазами себе не позволять и возможные попытки с ее стороны не поддерживать. После всего, что с нами было, Шептун мне брат, ни больше и ни меньше. Пусть не по крови, зато по судьбе. И этим все сказано. Точка. Закрыл тему. Валера Зимний назначается комендантом захваченного объекта и управляющим разнообразными гражданскими делами, непосредственно не связанными с обороной, со старым и проверенным партизанским наказом «Сами в лес, добро в огонь». На тот случай, если все пойдет плохо, естественно. А вообще, нам всем, пожалуй, пришла пора всерьез задуматься о создании какого-нибудь совета племен. Ведь вон уже сколько сообществ объединилось в пока неформальное официальное содружество. Сыны, эльфы, американцы, атрейцы. Теоретически же у нас еще и обратившихся желудки имеются. Насчет последних шучу, конечно. Просто пока имеется такая возможность, буду вовсю юзать невменяемых в интересах сообщества. А дальше поглядим, как карта ляжет. Прощаемся с остающимся другом. Ну хоть за хозяйство я спокоен буду. Вы с долгим все обустроите как надо, уверен. И за поршем моим пригляди, пожалуйста. А то этот малолетний гусар мало ли чего удумать может. С фантазией у него, сам знаешь, все в порядке. Ну и за самим разгильдяем тоже присматривай. «Лады», — кивает Валера. «Будь спок. Я бы с тобой пошел. Да сам видишь, куда мне с этим?» Он мотает гривой на свой костыль. «Слушай, Егор, а ведь ты чуешь что-то?» Валера очень внимательно и даже пытливо смотрит на меня. «И из чего ты взял?» — хмыкаю я. «Так я вроде тоже чуйкой не обделен, иначе не дожил бы до своих почтенных лет. Опять же, сейчас у тебя это словечко «хоть» проскользнуло. Колись давай, что не так?» Да хз, дружище. Сам не пойму. Вроде бы все нормально, все по плану, но... Так может, ну его к не нашей маме, этого албанского перевозчика? Сам же понимаешь, с ним и его порталом у нас в мире Нугари одной большой проблемой меньше будет. Ну так-то да. Валера задумчиво чешет отпускаемую третью неделю бороду пшеничного оттенка. Ты главное, береги себя, Егор. Если что не так пойдет или даже просто покажется неправильным, без раздумий бросайте это дело нахрен. Справимся и без их портала, если что. У нас вон теперь какие кореша от рейца имеются. Мастера! Всех нагнем, одни останемся. Как скажешь, Зимний, ухмыляюсь я. Ну все, бывай. Надеюсь, мы там быстро управимся. Если что, тоже на рожон не лезь. А то привык я как-то незаметно к тебе, старому негодяю. Я тебя тоже, брат. Валерон тянется обниматься. Похоже, от моих слов повидавший и циничный бандюган не на шутку расчувствовался. Стареет? Ну уж нет. Этот волчара еще пару поколений молодых переживет. Там внутри запас прочности космический. Таких больше не делают. А другие действительно в былые лихие годы и не выживали. То было время бандитов по призванию, а не по профессии. Это позже, на смену первым романтикам с большой дороги, пусть и не всегда, но придерживающихся хоть каких-то правил и понятий, пришли душные, подлые и совершенно беспринципные подпогонные конторы всяких мастей и оттенков. Валерон тут же спохватывается. «Ну, в хорошем смысле, само собой». Разве что не оглянулся. Вдруг бы кто не услышал, как он тут розовые слюни по радуге распускает. «Да не вибрируй, красавчик! Приставать я к тебе не стану. Довольно подхохатываю я. Мало староват ты все же для этого. Уж извини за откровенность». «Ну все, брат». Обнял, ушел. В чате группы объявляю отбывающим в командировку пятиминутную готовность к выезду. Нам предстоит марш-бросок к старому замку, где на данный момент располагается наш тоннель в Иномирье. Из своих со мной отправляются Шептун, Мастиф, естественно, Серп, Рул, Чера и еще чуть более трех десятков бойцов. Всего вместе с 30 атрейцами и 50 эльфийскими лучниками Тара в экспедицию на Балканы, по моим расчетам, должно было отправиться 120 касок. Американцы тоже захотели принять участие в данном мероприятии, обещающим быть нескучным и прибыльным, пусть и не столь массово, как в предыдущем штурме монастыря. Сейчас десяток их парней с арбалетами и остро заточенными железяками, возглавляемые стариной О'Коннеллом в ожидании очередной авантюры, уже должно быть активно роет землю копытами своих коней в мире Нугари. Это все предварительные расчеты. А уже непосредственно на месте, у портала, мы определимся окончательно. После неожиданно свалившихся на мою голову поединков и успешного штурма монастыря, репутация, благодаря всевозможным полученным достижениям, перевалила за отметку в 3000 пунктов. Сотню я получил только за подавление мятежа своих офицеров. Ну а за сам штурм? Пришлось бы очень долго рассказывать, за что система меня заминусовала, а за какие поступки и решения, наоборот, накидала, как родному и любимому племяннику. Потому ограничусь итоговыми цифрами, пожалуй. В настоящий момент я имею более чем солидную красную репутацию размером в 3100 пунктов, что соответствует 620 очкам энергии. Раньше мои пропускные способности составляли 9 групп по 14 человек в оба направления, что в общей сложности давало возможность проводить из мира в мир 126 индивидуумов. Сейчас эта цифра округлилась до 140 голов. Ну и 33 свободных очка характеристик пока зависли без дела. 3 из них за повышение уровня. Да и пусть себе болтаются. Они ведь есть не просят и карман непосильной тяжестью не оттягивают. Времени на прохождение очередной эволюции, как всегда, тупо не хватало. Да и по большому счету, эти 33 очка не играли критической роли. До манящих 875 очков интеллекта, позволяющих влиять на сердечно-сосудистую систему противника, вызывать у него инсульт и паралич, а также дающих загадочную и заманчивую возможность создавать порталы, было еще очень далеко. Вот поэтому, по их поводу, я и не грузился особенно. Если что, накоплю недостающую сумму полностью. И вот тогда сразу как проэволюционирую. Кстати, 1000 извинений. Совсем забыл упомянуть, что по сообщению Ольги, за время, прошедшее со дня нашей встречи, порталист албанцев дорастил таки свою репутацию до 1500 пунктов. Так что теперь он в состоянии провести туда и обратно 5 групп по 14 человек. Всего 70 голов в сутки. С моими 140 на двоих мы имели в потенциале возможное количество десанта в 210 штыков и сабель. Но повести с собой столько бойцов единоразово и одновременно мы никак не могли себе позволить. Нам ведь еще обратно в мир Нугария людей из солнечной Албании переводить. Для того и идем. И почему-то я очень сильно подозреваю, что кроме родни Бекима, в гостеприимных горах однозначно найдется еще некоторое количество тех, кто также слезно попросит забрать их с собой. Хоть куда, лишь бы подальше оттуда. Бросить людей в рабском ерме у бородатых овцепасов совсем нехорошо будет. Но и задерживаться на албанской земле в ожидании восполнения энергии, чтобы вытащить из неволи всех желающих, тоже совсем не греет. Ибо сие чревато и грозит гибелью наших воинов. Вот потому я и решил, что не буду забивать десантом весь отпущенный суточный лимит до упора. Примерно так предстоящее планирую. Ворвемся, наведем шороха, похватаем в охапку всех, до кого сможем дотянуться, и дай бог ноги. Ну а если что, на случай неожиданных пакостей или какой-нибудь ошибки в наших планах, на планете Нугари у портала в полной боеготовности своей очереди будет ждать резерв. Ну что же, всегда вести не может. Интерлюдия 3. Горан. Каким-то чудом при прощании с Амазонкой удалось избежать натянутой неловкости. Ну, почти удалось. Спасибо именно ей. Девочка-актриса сумела изобразить неведение и относительную безмятежность и проводить своего мужчину, отправляющегося в опасную неопределенность, как и положено, верный скво, так, словно ничего достойного обсуждения и не произошло. Быстро, но внимательно заглянув в самую глубину ее глаз, я окончательно убедился. Она все знает. Обо мне и Кэти. Но сейчас просто исполняет, не желая касаться болезненной темы и понимания, что здесь и сейчас совсем неподходящее время для выяснения личных отношений. Тьфу ты, черт! И надо же было нам с Ларой Крофт в такие слюни напиться. Береги себя, партнер. Ты ведь знаешь, что мне без тебя пи***ц. Возвращайся с победой и поскорее. Не заставляй меня слишком уж долго ждать. Молча киваю, по возможности избегая прямого соприкосновения глаза в глаза. Накосячившая совесть и чувство вины сейчас просто дико давят. То и дело, невольно заставляя мой взгляд гулять вдоль всей линии горизонта. Мобилизуюсь. Соберись, тряпка. Хорош уже облаками любоваться. Да, я виноват. Но сейчас действительно не время. После разберемся, если вообще станем этим заниматься. Ну а пока Ольга остается на этой стороне. Мало ли какое событие неожиданно может произойти на нашей многострадальной земле. Да все что угодно. Теперь уже, наверное, меня лично никакой поворот не удивит. Сектанты-геворы новых бойцов поднакопят и в бесчетном количестве именно в нашем секторе объявятся. Обратившиеся невменяемые из-под контроля выйдут, или, не приведи демиурги, на сцене еще какие-нибудь совершенно новые действующие лица внезапно возникнут. Все, пора. Нам сегодня еще по Киеренской степи до установленного места встречи с албанским порталистом пылить очень приличное расстояние. Все, девочка, я ушел. Угу. Удачи. Я тебя жду. Как управлюсь, сразу же домой. К тебе. И все-таки недоговоренность и непроясненность висят в воздухе между нами, словно киселеобразная портальная мембрана. Ты тоже будь аккуратна, пожалуйста. Если что-то пойдет не слишком хорошо, уходи к Нугари без раздумий. Не геройствуй, а то я тебя знаю. Как скажешь, мой белый господин. Челка девочки-самурая привычно взлетает вверх. Правда, всего лишь наполовину обычной высоты. Все, хватит вала вертеть. Сразу, как вернусь, расставим все точки над ее. Крест на пузе. Иду последним из группы. Уже привычно вдавливаю тело в радужную линзу портальной арки и, без труда преодолев ее обычное ленивое сопротивление, вываливаюсь в... В груди гулко ухает и обрывается какая-то струна. Наверное, это и называется «душа в пятки ушла». Твою мать! Что происходит? Где я вообще, мля? Это все что угодно, но только не мир Нугари. Зуб даю. Абсолютно незнакомая, полупустынная и какая-то безжизненная местность. Вот ведь засада! И где все мои соплеменники? Они куда-то подевались? Что за хренотень со мной творится, вашу мать, господа демиурги? У вас там что, сбой в системе произошел? От небольшого утеса впереди отделяется дымчатый силуэт, высотой и комплектацией с фигуру взрослого человека. Скользящий плывет в мою сторону. Похоже, голограмма какая-то. Или что-то вроде того. Или это вообще пресловутый Святой Дух. Или же настало мое время, и я в аду. Ибо раем сие унылое место может показаться только человеку с чрезвычайно больным воображением. «Ну давай, поведай мне, полтергейст непонятный, ты-то еще чьих будешь? Пойди из тех программеров, которые и устроили на моей планете всю канитель. Я ведь угадал?» Говорю больше для себя. Негромко, но невнятный персонаж прекрасно слышит мои слова. «Неплохая шутка про программистов. Оценил!» — усмехается он, проявив вполне себе человеческое лицо, облачно нарисованное. «Не волнуйся, Егор, с твоими людьми все в порядке. Причем они даже не заметят твоего отсутствия. То есть я вернусь в свой привычный мир, свои миры». Облегченно выдыхаю, смахивая ладонью нездоровый прохладный пот, обильно выступивший на лбу и висках. «Разумеется. Мы можем общаться с тобой хоть весь день, хоть неделю. Для твоих товарищей в обоих случаях пройдет не больше одного мгновения. Привычное всем время здесь работает совсем по-иному». «О как! Забавно. А нам есть о чем общаться в течение недели. Может быть, я сейчас и ляпнул что-то не то, могущее показаться слишком дерзким неизвестному демиургу. Но на самом деле был безумно обрадован его появлению с того самого момента, как только узрел эту странную сущность. Сразу промелькнуло, что во всяком случае, мне хотя бы теперь ни в одну душу в этой полупустыне горя мыкать. Хоть какой-то, пусть не компаньон, так хоть собеседник рядом будет, чтобы не свихнуться и было кого нахрен послать, когда совсем уж на душе заплохеет. «Ну, если честно, сейчас у меня нет столько времени. Я ведь тоже, как и ты, не совсем свободен в некоторых действиях. То есть ты хочешь сказать, что я принимаю решения и совершаю определенные поступки не сам, а с вашей помощью?» «Естественно, решение ты принимаешь сам». Мне показалось, что голографический персонаж весело ухмыляется. «Но под влиянием смоделированных ситуаций и создаваемых обстоятельств». «Смоделированных кем? Вашей системой?» «Ей и теми, кто может оказывать на нее непосредственное влияние». «А кто тогда ты?» «Ангел-хранитель». Скалится он так, что, несмотря на весь бред ситуации, даже мне фыркнуть захотелось. «Всю историю существования человечества, у избранных индивидуумов, пассионариев, как люди с вашей планеты позднее стали их именовать, были подобные покровители, позволяющие им совершать то, что могло повлиять на судьбы сотен тысяч и миллионов других. А ты, значит, мой персональный менеджер, демиург-покровитель?» «Ну, вроде того», — скромно признается он. «Не совсем демиург, если быть совсем уж честным, но где-то недалеко от них». «Тогда объясни, плиз, а при чем тут вообще я? Где все эти поцелованные богами пассионарии, вершащие судьбы мира, и где я? Мне лично совсем не до глобальных проблем. Тут бы хоть со своим скромным племенем управиться. Может быть, можно меня из списка избранных перенести в какой-нибудь другой, попроще? Посодействую, а? По-братски. Как-никак не чужие». «У тебя имеется весьма неплохой потенциал». Он проигнорировал прозвучавшую просьбу и, не давая мне вновь влезть с вопросами и возражениями, продолжил. «Горан, с каждым действием, хочется тебе того или нет, но ты становишься все более заметной фигурой не только в своем секторе, но и в локациях иного масштаба». Небесный покровитель хмыкнул. «Скажу даже больше. На тебя уже обратили внимание наиболее могущественные в данный момент силы, заинтересованные в различных вариантах развития событий на вашей планете». Он замолкает. Это хорошо или плохо? Без тени прежней иронии осторожно спрашиваю я, ничуть не обрадованный последними произнесенными словами. Ибо еще в позапрошлом веке классик мудро и справедливо завещал всем имеющим разум, минуя нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Это опасно, ибо ставки будут повышаться, а вместе с тем испытания, посылаемые тебе и твоим близким, будут становиться все сложнее. Так что ты должен быть готов ко всему. И спрыгнуть с этого поезда у тебя не получится. И один миг подумав, добавляет. Считай мои слова предостережением со стороны тех, кто относится к тебе с симпатией. Ну вот, я так и знал. Вляпался все-таки Егорка. Причем непонятно во что. Огромное спасибо им за заботу. А подоступнее скромному земному обитателю не растолкуешь? Хотелось бы большей конкретики, если это возможно, конечно. А я за это даже могу молитвы возносить. Лично тебе или кому скажешь. Не часто, само собой. Но раз другой в день выкрою время. Компенсируя недавний испуг, сейчас я совершенно не опасался подстебывать своего странного собеседника. Ибо интуитивно шкурой чуял, что сей голографический персонаж не просто расположен ко мне, но каким-то образом его дальнейшее будущее так или иначе зависит от меня. Вернее сказать, непосредственно связано с моей архискромной по меркам творцов и наблюдателей персоной. Не топ-менеджер же меня курирует. Зуб даю. Сейчас передо мной какой-то некрупный клерк на побегушках. То, что ты называешь системой, даже при кажущемся порой отсутствии логики, на самом деле не производит напрасно ни одного, даже самого незначительного действия. К примеру, геворы получили свой портал на планету именно в твой сектор. Кажется, что я и сам могу продолжить цепочку событий. Неделикатно перебиваю его я. Арварн и его люди тоже неспроста высадились на Землю, именно в зоне ответственности наших нынешних американских союзников. Не так ли? Ты не глуп, Горан, и я сразу это понял. Он откровенно забавляется моим попыткам сумничать. Главное, не расслабляйся, пока тебе удавалось справляться с посылаемыми испытаниями. Но, повторюсь, интерес растет, а вместе с ним растут и ставки, как на тебя, так и против. То есть вы, не знаю, кто уж вы там есть, нами тупо играете? Землянами, атрейцами, кем-нибудь еще? Стратегия онлайн, мля? Я все правильно понимаю? А какая разница? Лично для тебя сейчас имеется всего лишь два варианта. Победить или сдаться, в смысле умереть. И обречь на то же самое всех, кого ты считаешь своими близкими. А вот на гнилое давить ни к чему, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, усмехается он. Грёбаный Экзюпери, так ведь кажется? Я совершенно не давлю на тебя, Горан. Ты и без меня сам прекрасно с этим справишься. Он подмигивает, как сообщник и единомышленник. Пожалуй, на этом мы и закончим на сегодня. Да погоди! Слушай, ну раз уж время, проведенное в этом прекрасном месте с тобой, не засчитывается в общий срок моего существования, может, хоть немного приоткроешь мне кое-какие моменты? Чисто для общего развития и хотя бы примитивного понимания. Жутко любопытно, для чего вы... Плотная струя воздуха выталкивает меня из портальной арки в прекрасный, уютный мир Нугари, прямо в спины своим соплеменникам. Тьфу! И ведь ни три желания на выбор не предложил исполнить, ни цветика-самоцветика не подогнали. Жлобы! Да. Вот и поговорил с богами,